Видите ли, сначала я считал, что поступил правильно. Вернее, мне хотелось в это верить. Верить в то, что это был сознательный и умышленный акт, не имеющий с убийством ничего общего. Я не чувствовал себя виноватым ни перед Богом, ни перед людьми. Вы сказали сначала. Теперь вы так не считаете? Теперь, только теперь я осознал свой грех. Я преступил закон, совершил преступление против совести, совершил это. Я запутался тогда, вообще был не в себе. Лэри — мой самый близкий друг, и я оказался его лечащим врачом только потому, что мои коллеги из Атланты и его жена тоже решили, что ему лучше умереть в родном городе, рядом со старым другом. Мне невыносима мысль о том, что я убил своего друга. Но я действительно его убил. Я действительно совершил убийство. Теперь я это понимаю. Я был всего лишь врачом, трезво оценившим состояние больного. Я не понимал, что делаю. Я не должен был браться за лечение Лэри. Остается только надеяться, что когда-нибудь мистер Макфей и миссис Макфей простят меня. И Бог услышит мои молитвы. Может, когда-нибудь я и сам прощу себе это зло. Ни один человек не имеет права решать, когда умереть другому. Теперь я это знаю точно. Голос у него прервался. В глазах мельтешило от долгого созерцания пера на шляпе Полли Уэлк. Он закрыл глаза рукой и не мог вымолвить больше ни слова. «У меня все». Голос Берта донесся словно издалека. Но Гай не сдвинулся с места и не убрал с глаз руки. Он слышал, как Колин Дюстис сказал, что у него нет вопросов, и он знал, почему. Несколько женщин плакали в зале. Одна рыдала прямо на скамье присяжных. Колин трезво рассудил, что не стоит задавать бессмысленные вопросы этому втоптанному в грязь бедолаге и настраивать против себя публику. Поощряя эту истерику, можно свести на нет все заготовленное неоспоримое. Берт немного успокоился, и теперь напряжение спало. Он сопоставил факты, и Гай знал, что у него на уме и что он твердит про себя. Наверняка перебирает ключевые слова, соображая, как бы их поэффективнее расставить. «Я не понимал, что делаю. Не понимал, что делаю. А почему он сказал эти слова? Почему? Потому что это правда. Потому что он действительно убил Лэри, ослепленный, одурманенный, захваченный чувством. Конечно, он не понимал, что делает этот доктор, который хотел казаться милосердным. Мар, Берту, Ларсону Уиту, самому себе. Это было не проявление милосердия, а безумство страстно, безнадежно и греховно влюбленного, совершившего непростительное преступление в состоянии аффекта. «Вы можете сесть на свое место», — сказал судья Страйк. Гай молча поднялся и пошел к скамье подсудимых. Судья Страйк объявил, что заседание будет продолжено после обеда. Женщина на скамье присяжных все еще сморкалась в платок. Полли Уэлк рыдала, не пряча крупных сверкающих слез, которые стекали по ее жирным щекам. Миссис Коффин плакала, судорожно всхлипывая. Ида Пример заливалась слезами, показывая свои некрасиво выступающие вперед зубы. Не плакала только Марк. Слезы ее таились очень глубоко, так глубоко, что просто не смогли пролиться. Вилли Наю пришлось пробираться сквозь толпу, когда он возвращался от пата, бережно держа обеими руками накрытое салфеткой блюдо. Нет, он ничего не говорит, без конца повторяя всем любопытным. Рубленная солонина с яичницей. Нет, он ничего не заказывал, но это отличная грудинка, и Пат считает, что что от нее-то уж во всяком случае он не откажется».